Бой в темноте. «Любопытно узнать, кто за ней охотится!» — заметил Гриншиф, когда они с Диком остались одни и засели в кустах дрока. Время шло, а на дом никто не нападал. К Дику стали подходить подкрепления. Задолго до рассвета вокруг него собралось около 20 человек. Дик разбил их на 2 неравных отряда. Маленький взял себе, а командиром большого назначил Гриншева. Обойдя вокруг сада, Дик обнаружил, где отсиживаются его противники. Те сделали ошибку, собравшись вместе у самого забора с внутренней стороны. Они были легкой мишенью, и взять их не представляло особого труда. С дружным криком по команде Дика его люди бросились на врагов. Сидевшие в засаде оказались застигнуты врасплох и, вскочив на ноги, принялись растерянно озираться. Не успели они собраться с духом и сообразить, много ли сил у противника, как с другого конца сада до них донесся боевой крик отряда Гриншева, который отрезал им возможность отступления. Большинство вражеских воинов пустились наутек в рассыпную и исчезли во мраке, однако человек 10 отважно приняли бой. Дику, который первым бросился в битву, пришлось драться с 3 противниками. Одного он уложил сразу, но 2 других теснили молодого человека с завидным упорством и умением. Один из этих 2 был очень высокий и дородный мужчина. Рядом с ним Дик казался почти ребенком, и ему приходилось отступать перед великаном, выжидая удобного случая, чтобы нанести удар. Лезвие огромного меча блеснуло над юным Шелтоном. Дик вовремя понял свое преимущество. Уступая в силе, он выигрывал в ловкости и маневренности. Он отскочил в сторону и прыгнул вперед, размахивая алебардой. Раздался громкий крик боли. Дик задел великана, и прежде чем раненый успел поднять меч, еще 2 ударил его и свалил на землю. У Дика остался последний противник, сражаться с которым можно было на равных условиях. Они были почти одинакового роста. У соперника Дика, вооруженного мечом и кинжалом, прекрасно получалось отражать удары. У самого Дика осталась 1 алебарда, зато Дик был моложе и гораздо проворнее. Противник пошел в атаку и стал теснить Дика к морю. Скоро они уже сражались по колено в воде среди волн. Здесь проворство и ловкость Дика стали бесполезными. Дик стиснул зубы. Он решил как можно скорее завершить поединок. И, когда волна отхлынула, обнажив на мгновение дно, ринулся вперед, отразил алебардой удар меча и схватил противника за горло. Тот рухнул навзничь, и Дик повалился на него. Набежавшая волна накрыла побежденного. Пока он лежал под водой, Дик выхватил у него из рук кинжал и выпрямился во весь рост, приставив оружие к груди соперника. «Сдавайтесь! Предлагаю вам жизнь!» «Сдаюсь. Вы сражаетесь, как сражаются все слишком молодые люди. Неумело и необдуманно, однако исключительно отважно. Отведите меня к своему командиру, молодой человек. Пора прекращать бойню». «Сэр, у ваших храбрых противников есть только 1 командир, и он стоит перед вами». «Так отзовите своих молодцов, а я прикажу остановиться своим слугам». В его голосе и манере держаться было столько благородства, что Дик безоговорочно поверил ему на слово. «Бросайте оружие!» — властно крикнул незнакомец своим сторонникам. «Я сдался, и мне обещана жизнь!» Шум битвы моментально смолк. «Вы люди Брэкли?» — задал вопрос рыцарь. «Скорее наоборот». «Как? Разве вы не сторонник сэра Дэниела? Тогда я ничего не понимаю. Зачем же вы напали на мой отряд? Из-за чего нам было ссориться, мой юный друг? Я воюю против Брэкли». «Ну да ладно, должно быть всему виной темнота. Тем не менее, не могу не отметить вашу храбрость, милый юноша. Мне нужны такие люди, как вы. Я бы с радостью взял вас к себе на службу. Я достаточно могущественный человек. Со мной вы не пропадете, если к тому же наши интересы относительно Дэниела Брэкли совпадают, мы многого добьемся общими усилиями. Однако сейчас не время говорить о серьезных делах. Мне, право, очень жаль, что я вступил с вами в бой. «Однако, милорд, будет еще хуже, если мы останемся здесь», — произнес в этот момент один из подошедших к рыцарю слуг. «Люди Брэкли, которые караулили дом, не могли не слышать, как мы без малого четверть часа стучали алебардами. И уж, конечно, дали знать в город». «Ты прав, Хоксли. Достойный юноша, я, к сожалению, не знаю вашего имени, позвольте обращаться к вам, мой юный друг». «Я начинаю думать, что мы действительно можем подружиться, милорд. Я толком не представился вам, но надеюсь сделать это чуть позже. Пожмем на прощание руки, а в назначенный вами час встретимся и обо всем сговоримся». «Вы очень доверчивы, мой юный друг, но на сей раз ваша искренность не причинит вам вреда. Встретимся на рассвете у креста Святой Девы. Друзья, за мной!» Незнакомец и его слуги исчезли во мраке с поразительной быстротой. Дик осмотрелся и заметил, что в маленьком чердачном окошке дома сиял свет, которого там раньше не было, и который, скорее всего, был хорошо виден из городского дома сэра Дэниела. Это означало, что скоро поблизости появятся воины Тенстолского рыцаря. Не мешкая, Дик дал своим товарищам сигнал к отступлению. Когда через несколько минут из переулка в Шорби вылетели галопом 40 всадников в красно-синем одеянии, на пустынном берегу возле маленького дома было тихо и пусто. Дик со своими людьми уже находился в харчевне «Козел и Волынка» и снимал с себя доспехи, чтобы немного поспать перед утренним свиданием.